Ну и когда поймете, что все, что вы имеете, вы заслужили, и не надо мир изменять, тогда тоже дела на лад пойдут, тогда я смогу вам помочь. Вот это акт моей любви. Иногда приходится говорить вещи не очень приятные, но они же способствуют развитию. Так что это акт любви. Вот. Ну, я думаю, что моя любовь действенна. Я смотрю здесь те, которые повторно. Сам факт, что они третий, четвертый, пятый, шестой раз приходят, значит, что с моей помощью они подросли. То есть, действительно, они мою любовь приняли. Почему меня очень интересуют больше люди, которые приходят повторно. А первый раз, кто его знает, останетесь вы, не останетесь. Я всегда думаю, что останетесь, но потом посмотрим. Значит, итак, связи вещи и будущее этой вещи. Связь, я даже не имею в виду связи, вот этот блат и прочее, прочее, это ерунда. Связи вещи – это те, то мировоззрение, те принципы, которые, по которым мы живем. Они нас могут развивать, и они могут нас связать. И вот большинство связей – это связи внутренние. Так нельзя делать, так нельзя. Значит, ну и, короче говоря, человек становится дешевле. Почему в домах отдыха и на учебах вот таких вот длительных человек выглядит более дорогим? Почему? Его не мучают прежние связи. Он выглядит более-менее дорогим. И посмотрите, как он выглядит со связями. Ну, примеры собственной жизни, когда я это прочел. Меня пригласила Надежда Алексеевна ой, бог ты мой, уже фамилию я забыл. Раздельное питание. Семенова. Да. Она пригласила меня помочь ей провести один семинар. Там собралось где-то с 1000 человек. Трансцендентальная медитация, по 12 уходят. А потом мне их надо было все 1000 удержать, чтобы потом провести заключительное занятие. Ну, я вроде как этот самый клоун был, да? На манеже весь. А я их развлекал. Заплатила она мне, по-моему, тогда 1200 рублей, это где-то 1000 с чем-то долларов в день. Она, главное, предложила мне 1200, я понял, что за все 3 дня, а потом выяснилось, что она за каждый день. У меня оклад был 400 рублей, кто помнит старые времена, это хороший был оклад, на который можно было жить и даже в отпуск съездить. Вот. Ну, ей моя работа понравилась. Вообще был дорогой, да? Она мне предложила сотрудничество. Мы стали искать даты, когда мы могли бы быть вместе. У меня окна были всякие в занятиях. Когда 3, когда 5 дней, когда неделя, где можно было мне отчалить. 5 минут мы побеседовали, она сказала: Михаил Ефимович, я с рабами. Не работаю. Время она не тратила. Предложила она мне это в 90-х годах. Еще вполне, перестройка уже, правда, началась, но еще вполне существовал социализм и даже цензура. Кстати, кандидатская она тоже через цензуру проходила. Чего бы они там не понимали. Но, тем не менее, заключение делали. Вот, значит, что мне мешало, что меня удешевляло? Связи. Какие? Внутренние. Как это так? Я институт брошу, в котором проработал всю жизнь. Как это так? Я психотерапевт. Унижусь до того, что буду работать. Так, кстати, сейчас она кандидатскую и докторскую защитила. Ну, тогда ее считали этой самой, как я. Ну да, да, да, да. Вот. Это по поводу рекламы. Конечно, если бы я с ней поехал бы, все. Кстати, чем я занимаюсь? Я примерно тем же занимаюсь, что и она. Она, кстати, побудила меня книги писать. мне диета была, у меня психологическая диета, есть книжка такая. За что меня избрали в Академию РАЕН, естественных наук. Вот. За вот эту маленькую брошюру. Экология. Вот видите, как дорогой связи, да, сделали меня дешевым очень. Ну и будущие вещи. Женщины. Так, в плане личной жизни. Не имейте дела с людьми, которые хотя бы один раз пришли к вам в пьяном виде. Это алкоголики или будущие алкоголики. Будущее алкоголизма – это что? Слабоумие. Какой бы он хороший ни был. Вот. Маленькая задача и первый в объекте. Уважаемый Михаил Ефимович, долго собиралась с мыслями, чтобы написать вам письмо. Невротическое. Человек решил написать письмо, возьми и напиши. Что тебе будет? Если не такое письмо, она, значит, думает, это тоже Фигия Ильича. Я сейчас организую слежку и убью ее. Почему боялась? Огромное вам спасибо. Правда, я пока не прочитала не все. Прочитать бы мне их лет на 10 раньше. Согласна с вами, что приобретя опыт, но такого опыта лучше не иметь. Приобрела опыт. 10,5 лет я прожила с человеком, который меня обманывал все 10,5 лет. Прожив 10,5 лет в зарегистрированном браке, мне в голову не могло прийти, что я жила в фиктивном браке. Брак – это самый простой способ получить российское гражданство. Он сыграл на моей порядочности и жалости. Лучше бы ее не было. Ну, жалость, это понятно. Если я жалею человека, значит, я считаю себя, что выше, чем. Скромности мне не хватало. Он психологический ребенок, 56 лет. Сейчас ему уже, он дед, у него две внучки. Когда мы женились, ему было 45, мне 34. В какой-то момент я испугалась, меня настораживала разница в браке. Но это тоже, видите, связь. Как, при чем тут разница? В пещере знали бы сколько? Нет, конечно. Ну, ее не это настораживало. Я стала отказываться от брака с ним под угрозой повеситься у меня в квартире, я испугалась. Ну, это шантаж. То есть ясно, что они... Пусть бы повесился. Нет, это другое. Повесился, слава тебе, Господи. Я просто говорю, вот я буду вдоль берега Дона найти, какой-то идиот будет кричать, спасите тону. Вы думаете, что я сейчас кинусь его спасать? Во-первых, я не умею это делать, я сам-то едва плаваю. Недавно понял, что я не умею плавать. Вот. Так и я туда пойду, и вообще зачем этого дурака спасать? Не умеешь плавать, какого черта лезешь в глубокое место? Так лучше пусть что потонул. Видите, как начинаешь думать, все совсем иначе. Ну да, опять она боялась, страшно было думать. Мой отец, уважаемый человек, о себе бы думал, а было бы все нормально. И отцу было бы лучше. И вот результат. Мы поженились, обещал сделать меня счастливой. Обещал купить машину. Ну, вы знаете что? Никто вас сделать счастливым не может. Никто. Кроме одного человека. И то это не цель жизни. Счастье – это побочный продукт правильно организованной деятельности. Ну, вот так вот. Ну, короче, я дальше написываю, как он над ней издевался. И она 10 лет, да. Конечно, психологическая подготовка, я бы сэкономила массу сил и средств. Да и дочку еще родила непонятно от кого. Явно не от человека. Ну кто его знает, он же не состоялся. 56 лет, 4 жены. Послушайте внимательно. Женщины, чаще вы ноете. Не, мужчинам еще хуже, когда их бросают. Но они боятся говорить. Над ним все смеются. Имейте в виду, то, что он говорил о вашей предшественнице, то же самое потом будет говорить о вас. Информация витает в воздухе, ее надо извлечь. Ну, как информация везде есть, она как железо в руде. То есть ее надо уметь извлечь. Ну вот и некоторым, да, это которая на 10 лет со мной познакомилась. Да, Прошло всего 5 дней с моего первого участия в вашем семинаре, двухдневный в Москве, по-моему. Самое главное, показали мне, что внутри меня сидит маленькая девочка, не завершавшая свои разборки с родителями, управляет мною. Что она, не я, видит мир, реагирует на него и совершает поступки детские. Дальше. Раньше, когда муж выпивал, мне казалось, что мир рушится. Я истерила, ругала. Теперь по возвращению домой я застала его пьяным. Он очень боялся, что я его выгоню. Но вы порекомендовали мне психологический развод. И я не уделила его пьяному состоянию ни секунды внимания. Ни вечером, ни на другой день. Да, я чувствовала себя спокойно. Это не стоило мне никаких усилий. Он, кстати, через день заболел. Что с ним ни разу не было в предшествующие 3 года. Ну почему? Так, когда она его ругает, она его поит соком своим. А так она его не напоила. Я уже почти 2 года страдала плохим сном, теперь хорошо сплю. И просыпаюсь с желанием действовать. У меня в июне будет защита диплома. Я раньше думала, что с вогранью этот диплом как-нибудь. Но теперь, по вашему совету, я имею в планах кандидатскую. Я совершенно иначе отношусь к диплому. Начала изучать психологию продаж. Раньше, идя по своему маленькому городу, в котором люди друг друга знают, я все время испытывала желание спрятаться. Внутренне сжималась. Теперь мне даже хочется встретить кого-нибудь, улыбнуться ему. На душе спокойно. И еще один плюсик у моего организма. Включился естественный регулятор аппетита. Ну, похудела на 10 килограмм, одним словом. Вот. Говорит просто спасибо. Так что и среди вас, у кого-то могут быть быстрые результаты. Ну, наверное, кому особенно тошно. Ну, конечно, ее же в алкоголе довел. Она один раз только попробовала. Ну ладно, давайте организуем теперь перерыв. Отдохните, сейчас мы все проветрим.